Глава 15. Лори открыла дверцу машины. «Уже чувствуется дыхание осени», — сказала она. «Но прошлым вечером все еще было жарко». «Да», — ответила Сара, — «уже осень. Послушай, если тебе очень тяжело, это пройдет. Ты сажай всех мерзавцев в тюрьму, а я постараюсь успешно наверстать все пропущенное. У меня еще есть шансы закончить курс с отличием. А то ты совсем затмила меня своими успехами в учебе. Увидимся в пятницу вечером». Обняв Сару, она прильнула к ней. «Сара, никогда не меняйся со мной машинами». Сара провела рукой по волосам Лори. «Мы, кажется, решили с тобой, что маме с папой такие мысли не понравились бы. Давай сыграем с тобой в гольф после того, как ты в субботу сходишь к доктору Карпентеру». Лори попыталась улыбнуться. «Обед за счет победителя?» «Ты так говоришь, потому что заранее уверена в своей победе». Сара махала рукой до тех пор, пока машина не скрылась из виду, а затем вернулась в дом. Там было очень тихо и пусто. По общепризнанному мнению, после смерти кого-либо из близких в доме не следовало делать больших перемен. Но интуиция подсказала ей, что нужно немедленно сменить жилье, может быть, подыскать квартиру, а свой дом продать. Наверное, стоит позвонить доктору Карпентеру и посоветоваться с ним. Она уже оделась, чтобы идти на работу, взяла со столика в прихожей папку и дамскую сумку. Изящный, инкрустированный мрамором столик XVIII века и висевшее над ним зеркало принадлежали еще бабушке. Трудно себе представить все эти прекрасные вещи и библиотеку редких изданий, собранную Джоном Кеннионом, в какой-то квартире с двумя спальнями. Сара гнала от себя эти мысли. Машинально взглянув в зеркало, она ужаснулась своему отражению. Смертельно бледная, под глазами темные круги, и на всегда худощавом лице теперь валили щеки, губы приобрели пепельно-серый оттенок. Она вспомнила, как мать сказала ей в то последнее утро: «Сара, почему бы тебе слегка не подкраситься? Тени выделят твои глаза». Положив сумку с папкой на столик, она поднялась наверх. Из туалетной тумбочки в ванной она достала свою косметичку, которой пользовалась крайне редко. В памяти возник образ матери в перламутрово-розовом пеньюаре, как всегда ухоженной и нежно любящей, советовавшей ей подкрасить глаза. И по щекам потекли слезы, которые она старательно сдерживала в присутствии Лори. Было так приятно вновь оказаться в своем душном кабинете с облупившимися стенами, с горами бумаг и трезвонившим телефоном. На похоронах были все ее коллеги по работе и все близкие друзья, которые в течение нескольких недель после похорон звонили ей и навещали ее. Казалось, все понимали, что сегодня ей хотелось поскорее оказаться в привычной обстановке. «Рада вновь тебя видеть», — говорила одна из коллег, обнимая Сару. «Дай знать, когда у тебя появится свободная минутка», — приветливо окликала другая. На завтрак она съела бутерброд с сыром и выпила черный кофе в служебном кафетерии. К 3 часам Сара не без удовольствия отметила, что ей удалось ответить на все срочные письма истцов, свидетелей и адвокатов. В 4 часа она, не выдержав, набрала телефон комнаты Лори в колледже. На другом конце сразу же ответили: «Алло? Лори, это я. Как дела?» «Так себе. Я сходила на 3 занятия, а с 4-го ушла. Просто почувствовала, что устала». «Не мудрено. Ты же ночью толком и не спала. Что ты делаешь сегодня вечером?» «Хочу пораньше лечь спать. Надо дать голове отдохнуть». «Хорошо, я собираюсь задержаться на работе. Дома буду около 8. Хочешь, я позвоню тебе?» «Я буду рада». Сара ушла с работы в 8:15. Заехав по дороге в кафе, она купила себе гамбургер. В половине девятого позвонила Лори. Она долго не клала трубку, слушая гудки. Лори, наверное, принимает душ. А может быть, ей стало плохо? Сара продолжала держать трубку с несмолкавшими в ней отрывистыми гудками. Наконец, кто-то раздраженно ответил. «Комната Лори Кэньон. Можно попросить Лори к телефону?» «Нет. Я попросила бы вас, если номер не отвечает после 5-6 гудков, оставить меня в покое и больше не звонить. Я не могу бегать к телефону через весь коридор. Мне нужно готовиться к контрольной». «Простите. Дело в том, что Лори собиралась сегодня пораньше лечь спать. Она передумала и ушла несколько минут назад. С ней все в порядке? Это ее сестра. Я немного волнуюсь за нее. Простите, я не знала, что это вы. Примите мои соболезнования в связи со смертью ваших родителей. Мне кажется, что с Лори все в порядке. Она была одета так, словно шла на свидание. Сара еще пыталась дозвониться в 10, в 11, в 12. И, наконец, в час ночи в трубке раздался сонный голос Лори. «У меня все хорошо, Сара. Сразу после обеда я легла спать и проснулась только сейчас. Я звонила много раз, Лори. Какая-то девушка подошла к телефону и сказала мне, что ты куда-то ушла. Она ошиблась, Сара. Клянусь, я никуда не уходила». В голосе Лори послышался испуг. «Зачем мне тебя обманывать?» «Не знаю», — подумала Сара. «Ну что ж, раз у тебя все в порядке, ложись спать», — сказала она и медленно положила трубку.